Глава 12. Канун Рождества. Волшебство. Правда, вместо снега здесь были пальмы, но в жизни Кейси и раньше случались бесснежные Рождества. Она проведет этот день с мужчиной, которого любит, и с ребенком, который лихорадочно ожидает праздника. И уже в одном этом было нечто неизъяснимо чудное. Она знала, что работа ее почти окончена. Джордан уже вполне справлялся один, не нуждаясь в ее советах. Теперь ему могло хватить того, что имелось в справочниках. Честно говоря, она тянула время. Джордан, независимо от того, сознавал ли он это, занимался тем же самым. Все должно было кончиться и совсем скоро, но ведь не на Рождество же. Кейси сама обо всем позаботится. Она уже составила план. Пройдет праздник, она соберет вещи и сообщит Джордану, что уезжает. Долгие проводы, лишние слезы. Она все подготовит, чтобы уж сразу, как в холодную воду. Приняв твердое решение, Кейси почувствовала себя лучше. Она поставила себе условие, еще одна неделя и все. В первый день Нового года она уедет от него, от Эллисон, и начнет жить, как жила, без них. Она была сильной, она знала, что такое терять. К этому нельзя привыкнуть, но это можно перенести. Но на Рождество у нее будет семья, пусть хоть на одну неделю. Она сидела на коврике в гостиной и смотрела, как Эллисон пытается угадать, какие подарки лежат под елкой. При этом она стрекотала, как сорока. Что бы это могло быть? Это обязательно должно быть вот это. И сколько сейчас времени? И сколько часов еще ждать? Да ты спрашиваешь об этом каждую минуту. И Джордан посадил ее к себе на колено. Почему бы нам, собственно, не узнать, что там прямо сейчас? «О, нет, дядя Джордан, так нельзя!» И она взглянула на Кейси, в надежде, что та радостно возразит ей, тогда все сразу будет можно. «Нет-нет», — сказала Кейси, — «это будет большая обида для Санта-Клауса». Эллисон рассмеялась и прижалась к дяде. «Кейси, но ты же знаешь, что на самом деле Санта-Клауса не существует». «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Вы, мисс Тейлор, юный циник». «Да?» — Эллисон задумалась над новым для нее словом. Протянув руку, она взяла маленький стеклянный шарик, в который был вставлен миниатюрный лесной пейзаж. Она перевернула его, и в шарике пошел снег. Никогда еще такого не видела. «Разве?» Джордан даже удивился, когда это она успела заметить игрушку. «Я нашел его на антресолях сегодня утром. Знаешь, это вещица твоего отца. Когда мы были маленькими, он любил в него играть». «Правда?» «Ну, конечно. Я подумал, что, может быть, тебе захочется взять его себе». «Навсегда?» Она осторожно сжала шарик в пальцах и неуверенно посмотрела на дядю. «Навсегда». Эллисон опять повернула шарик, снег стал падать наискосок. «Он любил снег», — задумчиво сказала она. «Когда мы жили в Чикаго, то играли в снежки, и он всегда позволял победить его». Эллисон снова прижалась к груди Джордана и задумчиво вертела игрушку то так, то эдак. Кейси молча за ними наблюдала. Значит, он постарался найти что-нибудь, принадлежавшее отцу Эллисон, и подарить девочке на Рождество. Если бы она уже не любила Джордана всем сердцем, она бы влюбилась в него сию минуту. «Он добрый человек», — подумала она. «Кроме всего остального, он добрый человек, и это всего важнее». Кейси встала. Пусть они немного побудут одни. «Кейси?» Джордан быстро взглянул на нее, и она остановилась. «Мне нужно еще завернуть кое-какие подарки», — сказала она. «А кто-то что-то говорил насчет нанизывания попкорна». Джордан явно не хотел, чтобы она уходила. «Попкорна?» Глаза у Эллисон засияли. «На елку?» «Кейси мне сказала, что рождественская елка никуда не годится, если на ней нет бус из попкорна», — заявил Джордан. «Что ты об этом думаешь?» «А можно их сделать прямо сейчас?» «Да я-то готов, но у Кейси, кажется, есть еще какие-то планы». Джордан был явно доволен своей уловкой. «Я человек сговорчивый». Кейси сразу приступила к делу с обычной своей энергией. «Но нам нужно очень много ниток и три иголки. Сможешь это устроить, Эллисон?» «Но ведь мы и поедим немножко, а?» «Конечно». Эллисон быстро соскочила с колен Джордана и, зажав шарик в руке, выбежала из комнаты. «Иногда я тебя вижу насквозь, Кейси». Джордан встал и подошел к ней. «Ты чуть не плакала, но тебе не хотелось, чтобы я или Эллисон видели твои слезы. Ты сделал ей замечательный подарок. Знаешь, я и в прошлом году встречал Рождество с Эллисон, но мне и в голову не пришло подарить ей этот шарик». Он взял ее лицо в ладони и долго смотрел ей в глаза. «Не заставляй меня рыдать, Джордан. Что же я буду встречать Рождество в слезах? Это не дело». «Я нашла...» На пороге стояла запыхавшаяся от бега Эллисон. В руках у нее были пачка иголок и толстый клубок суровых ниток. «Ну, наполовину дело уже сделано». Кейси подошла к Эллисон, обняла ее за плечи, обернувшись к Джордану, сказала: «Пойдешь с нами?» «Ни за что не пропущу такую возможность». Когда они подошли к кухонной двери, Джордан заметил: «Не уверен, что Франсуа это понравится. Для него кухня — святилище». «Ерунда», — пробормотала Кейси, и они вошли. Франсуа поклонился. Он не носил белого колпака, как предполагала Кейси, но усы имелись. «Мсье?» И он еще раз поклонился отдельно Джордану. «Чем могу служить?» «Франсуа», — начал Джордан. За прошедшие годы он не раз был свидетелем скандалов, которые устраивал капризный шеф. «Нам кое-что нужно сделать, чтобы украсить елку». «Да, мсье». «Мы хотим нанизать попкорн в виде бус». «Попкорн? И вы хотите иметь дело с этим попкорном в моей кухне?» И прежде чем Джордан успел ответить, Франсуа разразился негодующей речью на французском языке. «Франсуа?» Голос Кейси изменился до неузнаваемости. Разгневанный хозяин кухни повернулся и напыщенно поклонился. «Мадмуазель?» Он был готов к бою, и усы его победно топорщились. Кейси улыбнулась. «Вы прекрасно готовите», — начала она на безукоризненном французском. Она хвалила его еду, плитку, полки, рабочий стол, набор кастрюль. Франсуа таял на глазах, при этом успевая с жаром ей поддакивать. Она изъявила бурный восторг по поводу всего его кухонного инструментария, особенно подчеркивая превосходное состояние ножей. Когда она завершила свой невероятный монолог, сияющий Франсуа поцеловал ей руку, опять поклонился Джордану и величественно удалился из кухни. «Ну что ж», — Джордан взглянул на затворившуюся дверь, потом на Кейси. Удивляться он уже не мог, устал. Она взяла сковороду и, как ни в чем не бывало, поставила ее на плиту. «Где это ты научилась так хорошо говорить по-французски?» «Моя напарница по комнате в колледже прекрасно говорила на нескольких языках. А где попкорн?» Джордан, пропустив ее вопрос мимо ушей, поинтересовался: «А что ты ему сказала? Я всегда считал, что у меня неплохой французский, но из вашей болтовни я ничего не понял». «Да так, о том о сём», — улыбнулась Кейси. «И, кстати, я сказала, что ты хочешь дать свободный вечер ему и всему кухонному персоналу. Так где попкорн?» Джордан засмеялся и открыл нижнее отделение ларя. «Я тут его припрятал тайно, очень рискуя навлечь на себя неудовольствие Франсуа». «Ты молоток, парень, Тейлор», — и она взяла у него банку. «Теперь мне нужно немного масла». Джордан жестом попросил Эллисон достать масло, а затем наклонился и быстро прошептал Кейси на ухо кое-что по-французски. Уголки ее губ трогнули. «Я просто в отпаде», — проговорила она. «Я сгораю от любопытства, но я настолько шокирована, что, боюсь, не стану узнавать, откуда тебе известно такое выражение». Через несколько минут в кухне стало шумно от лопающихся зерен. Эллисон уселась у стола, на котором разделывали мясо, и, скрестив ноги, тщательно отрезала нити нужной длины. Джордан расположился напротив нее и наблюдал за ее работой. «Когда в последний раз я слышал этот звук?» — задумался он. «В колледже?» «Нет, в доме брата, лет, наверное, 5-6 назад. Да, Кейси, очевидно, права, я изолировался от мира». «Ведь это просто шедевр!» — объявила Кейси, опрокидывая попкорн в миску. «Ни одного неудачного зерна». Джордан запустил руку в миску. «А где масло?» Эллисон тоже сунула руку рядом с дядиной. «Берите с полки», — деловито проинструктировала их Кейси. Да, работали они отнюдь не в молчании. Эллисон болтала, когда не жевала, но нитка ее увеличивалась с каждой минутой. А Кейси казалось, что она уже не раз вот так вместе с ними готовилась к встрече Рождества и что им предстоит встретить вместе еще не один праздник. Но в глубине души она понимала, что это первый и последний день. Ее охватила дрожь. «Холодно?» — спросил ее Джордан. «Нет». И она постаралась подавить неприятные мысли. «Просто коза наступила на то место, где будет моя могила». «Не коза, а гусь», — улыбаясь, поправил ее Джордан. «Гусь, коза, какая разница?» Она пожала плечами и занялась попкорном. «У тебя не очень хорошо получается, Джордан», — заметила Кейси укоризненно. «Мне нужен пример». «А моя нитка будет самой длинной», — заявила Эллисон. «В ней будет целых 100 миль». «Цыплят по осени считают», — усмехнулась Кейси. «А как ты ухитряешься это делать, Джордан?» — спросила вдруг Кейси, внимательно наблюдая за ним. «Это у тебя получается само собой или надо было практиковаться?» Джордан уставился на нее в полном замешательстве. «Я про твои брови. Как это тебе удается вздергивать только одну? Хотелось бы мне тоже так научиться. У меня получается всегда одновременно». «Давайте выпьем по чашке горячего шоколада». Она вскочила с места и открыла буфетную дверцу. Джордан перестал нанизывать бусы. «Кейси, подойди сюда». «Джордан, приготовление горячего шоколада требует особой сосредоточенности и осторожности. Не смей отвлекать меня». Она тщательно отмерила количество молока. Тогда он сам подошел к ней, взял за руку, подвел к порогу и показал пальцем на пучок омелы, висевший над головой. Кейси улыбнулась, глядя на омелу. Ох уж эти традиции! Кажется, Джордану понравилось их соблюдать. «Она настоящая?» «Настоящая», — заверил он ее. «Ну, в таком случае...» И она легко поцеловала его в губы. «Но в кино не так целуются», — заметила Эллисон, вытаскивая еще порцию попкорна. «Совершенно верно», — поспешно согласился с ней Джордан, прежде чем Кейси успела хоть что-то сказать. Он обнял ее и показал, как это делается по-настоящему. Поцелуй был долгим, и от его сладости у Кейси даже слегка закружилась голова. Она притиснула Джордана к себе. Она запомнит этот поцелуй. В нем было что-то особенное, значительное, что-то главное, решила она про себя. «Ну, так гораздо лучше», — заявила Эллисон, когда Кейси оторвалась от Джордана. «А у меня нитка кончилась». Немного позднее они снова собрались в гостиной. Эллисон прикорнула, поджав ноги на диване около Джордана, пристроив рядом гитару. Кейси смотрела, как разноцветные елочные огоньки играют на лице засыпающей девочки. «День выдался для нее слишком утомительный», — прошептала Кейси. «Жду не дождусь, когда завтра она будет разворачивать свертки с подарками. Хочу увидеть ее лицо». Он вынул гитару из вялых рук Эллисон и подал ее Кейси. «А твой маленький подарочек надежно упрятан?» «Чарльз сторожит его в гараже. И, подозреваю, не очень-то охотно с ним расстанется». Кейси встала. «Возьму Эллисон, отнесу ее наверх в постель». «Нет, я сам это сделаю». Джордан осторожно взял племянницу на руки и встал. «Почему бы тебе не поставить пока пластинку?» Когда он ушел, Кейси направилась в его кабинет за стерео. «Шопен», — решила она, перебирая пластинки. «Сегодня ночь, созданная для романтики». В доме было тихо, слуги ушли в свое крыло. Беатриса отправилась на прием. Кейси вздохнула, поставив пластинку на круг. Сегодня она может притвориться, что они втроем встречают Рождество в своем доме. Подойдя к окну, она раздвинула шторы и выглянула наружу. Полная луна стояла уже высоко. Кейси нашла созвездие Пегаса и снова задумалась. Услышав тихий стук, осторожно закрываемой двери, она обернулась. Вернулся Джордан. Он повернул ключ в замке. «Ты как следует ее уложил?» А сердце у нее стучало все сильнее. «Как глупо», — подумала Кейси. Я веду себя, как будто первый раз с ним вместе. Все в порядке, она даже не проснулась. Ты тоже умеешь так спать. Он подошел и поставил бутылку вина на стойку бара. Крепко, как дитя. Джордан открыл вино, подошел к камину и зажег газовое пламя, сразу охватившее деревянные чурки. А теперь представь, что идет снег. Ты видишь меня насквозь, да? Иногда. Он налил вино в бокалы, сел у огня и протянул бокал Кейси. Она села рядом с Джорданом и стала смотреть на мерцающее пламя. «Как себя чувствуешь?» — спросил он, когда она прислонилась к нему. «Словно меня уже снегом занесло», — и взяла протянутый ей бокал. «Словно я сижу в хижине, где-нибудь в Адирондакских горах, отрезанная от мира и от всех его проблем». «А найдется в твоей хижине место для меня?» «В любое время». «У нас есть дрова», — сказал он тихо и взял бокал из ее руки. Он наклонился, чтобы поцеловать ее в уголок рта. «И только мы друг у друга». Он прилег у огня и притянул ее к себе. «Больше нам ничего не требуется». «Нет», — и Кейси закрыла глаза, крепче прижимаясь к нему. «Больше ничего». И она растворилась в ощущениях, ее душа и тело находились в совершенной гармонии. Она и Джордан принадлежали друг другу. Где-то в глубине дома послышался бой часов. Полночь, наступило Рождество. Как долго они любили друг друга в эту ночь, Кейси не помнила. Они не хотели отпирать дверь окружающему миру. Один раз, когда они вместе задремали, Джордан очнулся, услышав, как открылась, а потом захлопнулась входная дверь. Это вернулось с вечеринки мать. А затем в доме опять настала тишина. Их дом. Он повернулся к Кейси и стал потихоньку будить ее, возбуждая ее чувственность, пока она снова не стала дрожать от желания, и он вместе с ней. Горел огонь в камине, сияли разноцветными огоньками лампочки на елке, в воздухе стоял запах смолы. Вино согрелось. Кейси снова заснула и очнулась, словно от пьяного забытья, когда он поднял ее на руки. «Я тебя отнесу наверх», — прошептал он. «Я не хочу с тобой расставаться». И она зарылась лицом в его шею. Ночи такие короткие. И она уже снова спала так же крепко, как Эллисон, когда он нес ее по лестнице. Утро пришло слишком скоро. Кейси совершенно не выспалась, и только ее собственная воля помешала ей снова зарыться в одеяло. Кроме того, она представила себе состояние Эллисон, которой безумно хотелось посмотреть свои подарки. Кейси немедленно оделась и спустилась вниз. Опрятная гостиная вскоре была засыпана клочками бумаг, коробками и ленточками. Маленький кокер-спаниель, подарок Кейси, бегал вокруг елки, а сама Эллисон сидела с гитарой на коленях, подарок дяди, касаясь ее с величайшим почтением. «А как же твоя мама? Ты не хочешь разбудить ее, Джордан?» — тихо спросила Кейси, откидывая смятую бумагу в сторону. «В 6 часов утра?» — он рассмеялся и покачал головой. «Мама никогда не встает раньше 10, независимо от того, Рождество это или нет. Потом у нас состоится вполне цивилизованный второй завтрак». Кейси сморщила нос и схватила коробку. «Ну, пора мне открыть одну», — торжественно провозгласила она, зная, что это подарок от Эллисон. «Я все время слышала, как вы о чем-то шепчетесь», и она медленно развязала ленточку и видела ваши многозначительные взгляды. Эллисон закусила нижнюю губу и вопросительно посмотрела на Джордана. «Вот-вот, именно так вы и переглядываетесь все время», прокомментировала Кейси и решительно с громким треском разорвала оберточную бумагу. Открыв коробку, она увидела длинный бледно-зеленый шарф, связанный из мягкой шерсти. «Это первый подарок, который я сделала собственными руками», взволнованно сказала Эллисон. «Роза, помощница при кухне, научила меня вязать, но иногда я ошибалась». Кейси очень хотела посмотреть на нее, пыталась заговорить, но не смогла. Она неловко погладила неумело связанный шарф. «Тебе нравится?» Кейси кивнула, глаза у нее были полны слез. «Женщины», — заметил Джордан, теребя локон Эллисон. «Во всяком случае, некоторые любят поплакать, когда они особенно счастливы. Похоже, Кейси относится к их числу». «Действительно?» «Действительно». Кейси справилась с собой, глубоко вздохнула. «Эллисон — это самый прекрасный подарок, который я когда-либо получала». Она обняла девочку и крепко прижала к груди. «Спасибо». «Да, ей действительно нравится», — Эллисон, улыбаясь, посмотрела на Джордана через плечо Кейси. «Как вы думаете, она опять заплачет, когда получит ваш?» «Ну а почему бы нам не узнать это немедленно?» Джордан нагнулся и достал из-под елки маленькую квадратную коробочку. «Но, может быть, ей уже надоело получать подарки?» «Конечно, нет», — и Кейси разжала объятия. «Я всегда такая жадная становлюсь на Рождество». Она взяла из его рук коробочку и затаила дыхание. Сердце у нее дрогнуло во второй раз за утро. В коробке оказались тонкой чеканки золотые серьги, удивительно похожие на те, которые она видела в тот день, когда купила единорога. Она взглянула на Джордана и покачала головой. «Джордан, как же ты запомнил? А я не забываю ничего из того, что ты мне говоришь, и мне кажется, что вот это к серьгам очень подойдет». С этими словами он подал ей футляр, длинный и плоский, и добавил, заметив ее нерешительность. «Но ведь ты же на Рождество становишься очень жадной». Кейси открыла футляр и увидела три тонкие золотые цепочки, искусно свитые в одну. «Они прекрасны», — прошептала Кейси. Джордан взял украшение из ее рук и застегнул вокруг ее шеи. Кейси прижалась щекой к его щеке. «Спасибо, Джордан», — и выпрямилась. «Пойду узнаю, нельзя ли получить кофе». «Ей ваш подарок понравился», — заверила Эллисон дядю и подняла гитару. Она снова заплакала. Когда Миллисент принесла кофе и круассаны в гостиную, она несколько мгновений мялась на пороге, не решаясь войти. За все годы, проведенные в доме Тейлоров, ей еще ни разу не приходилось видеть такой картины. Повсюду были разбросаны ленты, бумага и коробки, а мистер Тейлор возился посреди комнаты со щенком. Сам мистер Тейлор. Мисс Эллисон и мисс Уайт весело смеялись. Нет, Миллисент никогда еще не видела ничего подобного, во всяком случае в этом доме.